снега подшуршит по веткам, тихо за окном. Вот ушел, простясь навеки, новый входит в дом. Открываем двери настежь, новый год входи. Что несешь ты, мир счастья или дни беды? Что несешь ты, мир счастья или дни беды? Добрым Богом ты нам послан, чтоб ты не таил. Если ты несешь нам слезы, даст на все он сил. Открываем двери настежь, новый год входи. Что несешь ты, мир счастья или дни беды? Что несешь ты, мир счастья или дни беды? Несешь нам радость, значит будет песнь. Лишь бы нам в любви и правде пусть пройти твой весь. Открываем двери настежь, новый год входи. Что несешь ты, мир счастья или дни беды? Что несешь ты, мир счастья или дни беды? Снега подшуршит по веткам, тихо за окном. С упованием и верой в Новый год идем. Открываем двери настежь, Новый год входи. Что несешь ты, мир счастья или дни?